Глава 27. Нина. Меня не оставляло ощущение, будто я перестала что-либо контролировать. Районар доставил нас порталом во дворец, где проводил мои покои и передал в заботливые руки Анеллы. Моя горничная уже вполне освоилась и даже обзавелась служанками, которыми с большим удовольствием командовала. Меня ждал накрытый стол, а после — полный комплекс местных спа-процедур. Это было бы приятно, если бы вокруг не велось постоянно несколько человек. К примеру, купали меня 3 девушки, а маникюр и педикюр делали одновременно с прической. И все бы ничего, но у меня никак не получалось связаться с ванной. Уединившись в ванной, я попыталась вызвать ее через артефакт, но наткнулась словно на невидимую стену. Единственное, что удалось уловить, была отстраненная мысль — платье. Точно, она же обещала мне наряд для бала. Но что происходит? Ванна не хочет общаться? Это было немного обидно, ведь я хотела не просто поболтать, а обсудить важные вещи. Портал, похожий на проход в ее мир, к примеру. Стоит ли пытать герцога на предмет того, как его открыть, или жрице возвращение домой неинтересно? Или как прошло ее общение с принцем? Нейтер вроде бы собирался допрашивать Ванну. В принципе, чем все закончилось, я видела. Бедняга чуть не остался без штанов. Не стоило им мешать, или наоборот, стоило. Ведь жрице, как и мне, должна быть дорога ее магия. А поцелуй дракона заставляет буквально терять голову. Это я проверила лично. Бросив попытки дозвониться по божественному артефакту, я вышла из ванной. Анелла как раз велела девушкам разложить несколько платьев, чтобы выбрать подходящее для бала. Наряды были золотого, серебряного и розового цветов, и все как один слишком вычурные на мой вкус, из дорогих тканей, украшенные вышивкой с мелкими драгоценными камнями. Представив, сколько весит подобное великолепие, я совсем скисла. Служанки же не скрывали восхищенных взглядов, а Анелла воскликнула. «Как же его светлость о вас заботится! Не представляю, где он перед балом заказал эти платья, но это настоящее чудо!» Я покивала и вздохнула, пообещав себе, как все утрясется, разобраться, что же сотворил Районар с ее мозгами. Раньше моя горничная так не восторгалась им. Но на бал надо идти, хоть и не хочется. Я уже предвкушаю это удовольствие. Сейчас придется надеть жесткий корсет на косточках и многослойные нижние юбки с обручами, а поверх всего этого платье из тяжелой парчи. В двери поскреблись. Вошли 2 служанки, аккуратно неся нечто, прикрытое тонкой белой тканью. Когда Анелла сняла ее, там оказалось еще одно платье. Тут восхищенно присвистнула уже я. Как же оно мне понравилось! В первую очередь, потому что не предполагала корсета, а во вторую — из-за цвета. Ткань переливалась на свету всеми оттенками фиолетового, от лавандового и аметистового до фиалкового. Но самое главное, платье имело длинный шлейф, а подол был оторочен тончайшим пухом. То есть любому сразу понятно, что в такой красоте возможно только чинно шествовать, но никак не танцевать. Однозначно, 10 из 10. «Подарок от верховной жрицы для Нинеэлы Корунд», — звонко провозгласила одна из служанок. У нее оказался неожиданно острый взгляд ярко-зеленых глаз, которым она словно бы просканировала меня. «Передайте верховной жрице мою благодарность, я принимаю подарок». «В таком случае позвольте помочь вам одеться, леди», — улыбнулась служанка, делая шаг ко мне. Она протянула платье, качнув ткань, и перехватила мой взгляд. Ее глаза были словно омуты, в которых горели зеленые болотные огни. Они манили и затягивали. «Вы можете отпустить своих горничных. Зачем они нужны, когда есть я?» Я машинально покивала в ответ на слова зеленоглазой, прикоснулась к ткани, почувствовала, какая та нежная и шелковистая. Носить платье будет в удовольствие, несмотря на длинный и явно неудобный шлейф. «Давайте поторопимся, леди, у нас не так много времени», — услышала я словно издалека. «Вам стоит одеться, ведь скоро начнется бал. Я сделаю все необходимое». «Госпожа!» — голос Анеллы раздался будто сквозь туман. Я поморгала. Перед глазами обнаружилась зеленоватая дымка, которая мешала видеть нормально. Сквозь дымку я с трудом разглядела косой неприязненный взгляд, который моя горничная адресовала излишне инициативной служанке. Та ведь предложила сама помочь мне, отправив всех прочих. И как я могу видеть, сморгнув противную зелень с ресниц, уже сделала это? В комнате остались только мы втроем. Неудивительно, что Анели это не понравилось. Или тут не только ревность? Мою голову легонько сдавило, будто мягким обручем, а потом отпустило, оставив гулкую пустоту. Вся усталость и напряжение куда-то делись, и, надо сказать, давно я не чувствовала себя так хорошо. Подозрительно. «Я уже имела дело с подобной тканью, леди», — улыбнулась зеленоглазая, снова пытаясь перехватить мой взгляд. «Она довольно капризна, и нужно уметь правильно уложить юбки в складки». Она резко вскинула руки, отчего та самая юбка взметнулась вверх и плавно опустилась прямо на голову Анели, закрыв ее лицо и волосы. Моя горничная издала невнятный звук, но не сделала попыток освободиться. «Постой, пожалуйста, спокойно», — обратилась к ней служанка, а мне буквально скомандовала. «Раздевайтесь, леди!» А я почему-то подчинилась и послушно сняла халат, оставшись в одних панталонах и тончайшей нижней сорочке. От нее служанка меня тоже быстро избавила и принялась надевать на меня платье. К слову, ничего особенного я в фактуре ткани не заметила. Уверена, Анелла бы с легкостью справилась с тем, чтобы помочь мне. «Вы очень красивая, леди», — приговаривала девушка, вертя меня как куклу, пока застегивала многочисленные пуговички и крючочки. «Вам не нужно ничего утягивать, поэтому корсет мы надевать не будем. Ваша грудь прекрасно смотрится и без него». Я покосилась вниз и была вынуждена признать правоту служанки. Хоть Ниньелли далеко до пышных форм моего настоящего тела, верх груди в вырезе платья выглядел неплохо, а зеленоглазая меж тем продолжала. «Герцог, когда увидит вас, обомлеет от восхищения. Вам обязательно нужно после танцев пройти с ним на балкон, чтобы подышать воздухом и насладиться замечательным видом. Вы запомнили, леди?» «После танцев?» переспросила я, тупо моргая и любуясь изумрудными огоньками в глазах девушки. «Да-да, именно так!» — воскликнула та, мило улыбаясь. «Танцы начнутся сразу после официальной части, где герцог Артрангар представит свои изобретения. Так вот, после первого танца вы скажете ему, что устали, хотите выпить бокал вина на балконе и попросите проводить вас туда. Вам все ясно?» Я кивнула, отстраненно отметив, что голова качнулась против моей воли. А служанка меж тем отступила и задумчиво осмотрела меня. «Зря Сильдия недооценивает эту девочку. Райнар так оберегает ее, несмотря на то, что до сих пор не уложил в постель. Надо же, приставил тени охранять ее. Но метки принадлежности в ауре нет. Да и подчинилась она мне легко, даже не пыталась сопротивляться. Так, а что это за странный блок?» «Радира, поторопись!» услышала я постороннюю мысль. «Герцог близко, пора уходить!» Зеленоглазая посмотрела на дверь и поморщилась, а потом вернула внимание ко мне. «Вы не вспомните меня и мой приказ, и не будете говорить об этом до тех пор, пока не придет время исполнить его», сказала она, глянула на Анеллу и добавила. «Ты помогла своей госпоже одеться, и сейчас расскажешь герцогу, что все спокойно». Мы с Анеллой синхронно кивнули, глядя вслед уходящей служанке. Хотя какая она служанка? Обдумать произошедшее мне как следует не дали. В комнату стремительным шагом вошел Районар. Постучаться он не удосужился. Более того, быстро оглядев меня с головы до ног, подошел и сгреб в объятия. «Как я рад, что с тобой все в порядке, Нини!» Поступил сигнал от одного из теней. Я думал, что сюда проникли изумрудные. «Кто?» «Ваша светлость, все спокойно», — сообщила моя горничная, радостно улыбаясь. Не давая мне и слова вставить, герцог глянул на нее и возмущенно воскликнул. «На тебе чужая магия! Прости, Нини, я не могу рисковать!» И поцеловал меня. Голова закружилась, по телу прошла теплая приятная волна, прогоняя зеленый туман, который, кажется, заменял мне мозг последние несколько минут. «Хорошо-то как! Вот только то, что я начала плыть, уже не потому, что меня загипнотизировала служанка, а из-за поцелуя дракона, никуда не годилась». «Отпусти меня!» — воскликнула я, отталкивая Районара. Плечо закололо. «Что происходит?» Я опустила взгляд и в возмущении увидела ответ на свой вопрос. На моей коже, на прежнем месте, красовалась вязь светящихся фиолетовых символов. Этот гад опять меня пометил. «Ниньелла, не злись!» — ласково произнес Районар. Я сейчас все объясню». «Да уж постарайся», — процедила я, взбесившись не на шутку от его снисходительного тона. «Расскажи, почему твое слово ничего не стоит?» «О чем ты говоришь?» — удивленно спросил герцог. «О том, что вы на пару с королем твердили, что я свободна от тебя», — возмутилась я. «А на деле ты продолжаешь вести себя так, будто считаешь меня своей собственностью». «Это не так», — с жаром возразил герцог. «Ты преувеличиваешь. Я отношусь к тебе с уважением». «Неужели? Позволь поинтересоваться, ты каждую уважаемую тобой женщину целуешь и ставишь на ней свои метки, или вот это», — я выразительно ткнула пальцем в собственное плечо, — «мое преувеличение?» «Я прошу прощения, дядя, но у нас нет на это времени», — раздался от дверей голос Нейтера. Я раздраженно глянула на младшего принца. Сил сдерживать эмоции почему-то не осталось. «Конечно, разве можно позволить герцогу потратить время на то, чтобы сказать мне несколько слов? Нет, зачем объяснять что-то предмету мебели, которым меня тут считают?» «Не-не, Элла, с тобой все в порядке», — в комнату, оттеснив младшего принца, вошла Вана. «Моих жриц кто-то одурманил и забрал платье. О, ты в нем?» Вана сощурилась и прицельно осмотрела меня с ног до головы, совсем как зеленоглазая служанка недавно. Вот только по фигуре жрицы пошло волнами белое, ослепительное сияние. Она подошла вплотную ко мне и поводила раскрытыми ладонями над платьем, отчего сияние перекинулось на ткань. «Все чисто», — резюмировала Верховная. Посмотрела на меня сверкающим взглядом, от которого стало не по себе. «А вот в твоей ауре я вижу следы недавнего воздействия. Про метку, думаю, ты и так знаешь». «Знаю», — мрачно подтвердила я, скосив глаза на злополучную вязь символов. Посмотрела на Районара. «Так кто пытался меня загипнотизировать? Кто эта девушка с зелеными глазами? Что ей нужно от тебя?» «Девушка? Ты можешь ее описать?» — удивленно спросил Районар. «Обычно изумрудные, насколько я знаю, действуют более аккуратно и не оставляют следов в памяти». «Изумрудные?» — уточнила я, со значением глядя на герцога. «Может, наивно с моей стороны, но я все еще ждала обещанных объяснений». «К нам неожиданно нагрянули гости», — сказал Районар. «Делегация от изумрудных драконов. Они наши союзники и находятся в бедственном положении. Просят нас о помощи. Ни-ни. Ты можешь дать мне доступ к своим воспоминаниям? Я обещаю не смотреть ничего, кроме того, что связано с этой девушкой, которая пыталась тебя загипнотизировать». Ванна едва заметно нахмурилась, глядя на меня. Похоже, слово «гипноз» тут не в ходу. Но да ладно, я поймала на мысли, что мне становится все равно. Даже если кто-то узнает о моем попаданстве, я не буду против. Но подставлять жрицу, конечно же, нельзя. Райнер тем временем снял с пальца массивный перстень с ярко-фиолетовым камнем и демонстративно убрал его в карман, посмотрел на меня проникновенным взглядом. «Ни-ни, я прошу тебя, это очень важно», — сказал он мысленно. «Я должен убедиться, что тебе не навредили. Чего хотела изумрудная?» «Тебя», — сообщила я. «Она хотела, чтобы я вывела тебя на балкон. Посмотри сам, я не знаю». «Райнер, от этого можно как-то защититься?» «Да, я уже позаботился об этом», — ответил дракон. Он нежно взял мое лицо в ладони и прикрыл глаза. «Не сердись на меня за метку. Это был самый быстрый способ избавить тебя от постороннего влияния и поставить щит. Покажи мне мысленно, что тут было». Я не стала спорить. Пока что. И воссоздала в памяти все события, начиная с прихода Зеленоглазой. Но, конечно, мне хотелось бы разобраться, что именно произошло. Если эти изумрудные союзники, на кое им заставлять меня привести герцога? Да еще и Сильдия тут непонятно каким боком. Судя по словам этой Родиры, она неплохо ее знает. Герцог выдал нечто резкое, отрывистое. «Что?» — уточнила я. «Что?» — эхом откликнулся Нейтер, о котором я успела позабыть. «Если ты начал ругаться в присутствии леди, дело серьезное». «Ниниэлу посетила супруга главы изумрудного клана», — пояснил Районар. «А у меня, похоже, служит их шпионка». «Ваш с Ниниэлой выход объявят совсем скоро», — нахмурившись, сказал Нейтер. «Мне все отменить?» «Нет», — улыбнулся Районар. «Официальная часть должна пройти, как и запланировано. Пусть изумрудные пока ни о чем не догадываются. Они собираются похищать меня после первого танца на балконе». «Смело», — хмыкнул младший принц. «И как меняется наш план в связи с этим?»